Глава 8. Романтика ортодоксии. Часто жалуются на суету и напряженность нашего времени. На самом деле для нашего времени характерны лень и расслабленность, и лень – причина видимой суеты. Вот как бы внешний пример. Улицы грохочут от такси и прочих автомобилей, но не из-за нашей активности, а ради нашего покоя. Было бы меньше шума, если бы люди были активнее, если бы они попросту ходили пешком. Мир был бы тише, будь он усерднее. Это касается не только внешней физической суеты, но и суеты интеллектуальной. Механизм нынешнего языка просто предназначен для облегчения труда. Он сберегает умственный труд куда больше, чем следует. Ученые обороты используются, как прочие ученые фокусы, колесики, пружины, подшипники, чтобы сгладить и сократить удобный путь. Длинные слова дребезжат, словно длинные поезда. Они везут сотни людей, которые слишком устали или слишком бездумны, чтобы ходить и думать самостоятельно. Полезно хоть разок выразить свое мнение короткими словами. Если вы говорите: «Социальная значимость приговора на срок, зависящий от поведения заключенного, признается всеми юристами как составная часть нашей социальной эволюции к гуманному и вполне научному взгляду на природу наказания», вы можете рассуждать часами, ни разу не потревожив свое серое вещество. Но если вы начнете так: «Я хочу, чтобы Джонс сидел, а Браун решал, когда ему выйти на волю», вы с ужасом обнаружите, что надо думать. Трудны не длинные слова, а короткие, куда больше метафизической тонкости в слове «гибель», чем в слове «дегенерация». Длинные слова, избавляющие нас от мыслей, особенно опасны и вредны вот почему. Одно и то же слово в разных сочетаниях означает совершенно разные вещи. Возьмем хорошо известный пример – идеалиста. Это слово имеет одно значение в философии и совсем другое в морализующей риторике. Да и ученые-материалисты вправе обижаться, когда путают материализм как мировоззрение и материализм как моральный упрек. В более примитивных случаях тот, кто ненавидит партию прогресса в Лондоне, считает себя носителем прогресса в Южной Африке. Столь же непредвиденная путаница произошла и в употреблении слова «либеральный» в связи с религией и в связи с политикой. Часто полагают, что все либералы – вольнодумцы, ибо они обязаны любить все вольное. С тем же успехом можно утверждать, что идеалисты стоят за высокую церковь, потому что они любят все возвышенное. Тогда низкая церковь полюбит низшие слои, а свободная церковь – вольные шутки. Высокая, низкая и свободная церковь – все с большой буквы. Течение английского протестантизма. Высокая церковь наиболее близка к католицизму. Дело тут в простом совпадении слов. В современной Европе свободомыслящий – это не человек, который думает по-своему, это человек, который подумал по-своему и выбрал определенный набор догм. Материальное начало мира, невозможность чудес и личного бессмертия и так далее. Почти все эти идеи решительно не свободны, что я и постараюсь показать в этой главе. На ближайших страницах я попытаюсь показать как можно короче, что любая идея освободителей веры в социальной практике приводит к закрепощению. Почти каждое требование свободы в церкви оказывается требованием тирании в мире, потому что теперь не хотят даже освобождать церковь во всех отношениях. Теперь просто дают волю определенному набору учений, произвольно называемых научными, материализму, пантеизму, арийскому превосходству или детерминизму. Каждая из них, мы разберем их по очереди, оказывается природным союзником угнетателя. Удивительно, хотя, если вдуматься, не очень и удивительно, что почти все в союзе с угнетателем, только ортодоксия никогда не переступит некой черты. Можно вывернуть католичество так, чтобы отчасти оправдать тирана, но германская философия отпустит ему все грехи. Рассмотрим по порядку нововведение новой теологии или модернистской церкви. В конце предыдущей главы мы обнаружили одно из них – ту самую доктрину, которая оказалась единственным гарантом юных демократий, объявили самой устаревшей. Учение с виду непопулярное оказалось главным источником народных сил. Короче, чтобы у нас была разумная причина протестовать против олигархии, надо признать первородный грех. И так во всех остальных случаях. Начнем с самого очевидного примера, с чудес. Почему-то многие убеждены, что неверящий в чудеса мыслит свободнее, чем тот, кто в них верит. Почему, я не в состоянии сообразить, и никто не берется мне объяснить. По непостижимым для меня причинам либеральным священником считается тот, кто хочет уменьшить число чудес, а не тот, кто хочет их умножить. Тот, кто волен не верить, что Христос восстал из мертвых, а не тот, кто волен верить, что из мертвых восстала его родная тетка. Часто в приходе бывают неприятности, потому что священник не признает, что Петр ходил по водам, но когда мы слышали о священнике, чей родной отец гулял по пруду, бойкий противник церкви тут же заявляет, что чудесам ныне нет веры. Но дело не в этом. И не в том дело, что чудес не бывает, согласно простодушной вере Мэтью Арнольда. Теперь верят в чудеса куда больше, чем 80 лет назад. Ученые верят в них. Современная психология обнаруживает поразительные силы и ужасных чудищ духа. То, что старая наука, по крайней мере, решительно отвергла бы как чудо, ежеминутно подтверждает наука новая. Только новая теология все еще достаточно старомодна, чтобы отрицать чудеса. И даже если свободно отрицать чудеса, это еще не значит, что их нет на самом деле. Это безжизненный предрассудок, исток которого не свобода мысли, а материалистическая догма. Человек XIX века не верил в воскресение не потому, что его либеральное христианство позволяло усомниться в нем, а потому, что его строжайший материализм запрещал ему верить. Теннисон, типичный человек XIX века, высказал интуитивное убеждение своих современников, сказав, что есть вера в их честном сомнении. «Есть вера в их честном сомнении» — фраза из поэмы Теннисона. В этих словах была глубокая и ужасная правда. Их неверие в чудеса было верой в неподвижную безбожную судьбу, глубокой искренней верой, что мир неисцелимо скушен. Сомнение агностика — это всего-навсего догмы материалиста. о свидетельствах в пользу сверхъестественного поговорим потом. Пока что ясно одно. Если свобода мысли держит чью-нибудь сторону в этом споре, то она стоит за чудеса. Прогресс в единственно терпимом смысле означает только последовательную власть духа над материей. Чудо – мгновенная власть духа над материей. Если вы хотите накормить народ, вы можете считать, что накормить его в пустыне чудом невозможно. Но не можете же вы сказать, что это не свободно? Если вы хотите, чтобы дети бедняков отправились к морю, вы можете думать, что они вряд ли полетят туда верхом на драконах, но вы не можете протестовать против этого. Праздник, как и либерализм, означает свободу человека. Чудо – свобода Бога. Вы можете искренне отрицать и то, и другое, но вы не можете считать свой запрет триумфом свободной мысли. Католическая церковь верит, что и человек, и Бог имеют право на особую духовную свободу. Кальвинизм отнял свободу человека, но оставил ее Богу. Материализм связывает самого Творца. Он сковал Бога, как дьявола, в Апокалипсисе. Сковал Бога, как дьявола, в Апокалипсисе. Сравните. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение. И те, кто способствовал этому процессу, называются либеральными теологами. Это простейший случай. Мнение, будто неверие в чудеса родственно свободе и прогрессу, абсолютно неверно. Если человек не может верить в чудеса, говорить не о чем. Он не слишком свободен, но он вполне честен и последователен, что гораздо важнее. Но если человек может верить в чудеса, он именно в силу этого более свободен, ибо чудеса означают, во-первых, свободу души и, во-вторых, ее власть над тиранией обстоятельств. Иногда даже чрезвычайно умные люди на редкость наивно забывают эту истину. Например, Бернард Шоу говорит о чудесах с искренним старомодным презрением, словно это отступничество со стороны природы. Странно, но он не видит, что чудеса — лучший плод его любимого древа, учение о всемогуществе воли. Точно так же он называет жажду бессмертия жалким эгоизмом, забыв, что сам он только что назвал жажду жизни отважным эгоизмом. Как может быть благородным желание бесконечной жизни и низким желание вечной жизни? Нет уж, если вы хотите, чтобы человек восторжествовал над тиранией природы или обычая, любите чудеса, а возможны ли они, мы потом обсудим. Рассмотрим и другие примеры этого странного заблуждения, будто либерализация религии помогает раскрепощению общества. Следующий пример можно найти в пантеизме, в том современном подходе, который часто называют имманентизмом и который часто оказывается буддизмом, но это слишком сложный вопрос, чтобы заняться им без предисловия. Имманентизм, имманентная философия, философское течение конца XIX века, XX, утверждавшее, что реальность, бытие, имманентно сознанию, то есть существует только то, что мыслится, объект неразрывно связан с субъектом. То, что передовые личности убежденно говорят в переполненных залах, как правило, напрочь расходится с истиной. Наши трюизмы всегда лживы. Вот пример. На заседаниях этических и религиозных обществ очень любят поверхностную, якобы либеральную мысль. Религии отличаются только формой, учение их едино. Это ложь. Это полностью противоречит фактам. Религии не очень отличаются обрядами, они страшно различны в учении. Все равно, как если бы нам сказали: «Пусть вас не вводят в заблуждение, что газеты «Новости церкви» и «Свобода мыслящей» выглядят совершенно по-разному, что одну рисуют на пергаменте, а другую высекают на мраморе, одна треугольная, а другая трапециевидная. Прочтите их, и вы увидите, что говорят они одно и то же». Конечно, они схожи во всем, кроме того, что они говорят. Маклер-атеист в Сурбитоне. Точная копия Маклера-сведенбергианца в Уимблдоне. Можете кружить вокруг них сколько угодно и подвергнуть их самому пристальному и назойливому досмотру. Вы все же не увидите ничего сведенбергианского в зонтике, ничего слишком уж безбожного в шляпе. Сведенборг Эммануил. Годы жизни. 1685-1772. Мистик, утверждавший, что получил откровение от Бога и в свете этого откровения истолковывавший Писание. Он упоминается здесь как пример мистического отношения к миру в противовес обыденному, сугубо материальному взгляду. Различны их души. Сложность всех верований на земле не в том, о чем говорит расхожая фраза. Все наоборот. Механика у них одна. Почти все религии земли используют одни и те же приемы. У них есть священники, тексты, алтари, братства, праздники. Способ учения похож. Но разница в том, чему они учат. Язычники, оптимисты и восточные пессимисты строят храмы, а тори и либералы издают газеты. Верования, которые стремятся уничтожить друг друга, вооружаются священными текстами, как враждующие армии ружьями. Замечательный пример мнимой схожести – духовное единство буддизма и христианства. Те, кто принимает эту теорию, обычно не приветствуют этику других религий, кроме конфуцианства, которое они любят за то, что оно не религия. Но они сдержаны в похвалах мусульманству, обычно удовлетворяясь запретом на спиртное. И то только для низших классов. Они редко превозносят мусульманский взгляд на брак, а ведь в его пользу столько можно сказать, а их отношение к секте душителей или к фетишистам можно даже назвать прохладным, но они видят нечто близкое в великой религии Гаутамы. Представители популярной науки вроде Блетчфорда настаивают, что христианство и буддизм очень похожи, особенно буддизм. Все верят этому, и я сам верил, пока не прочел их аргументы. Их аргументами были сходства, которые ничего не значат, так как они присущи всему роду человеческому, и сходства, в которых нет ничего общего. Автор попавшейся мне книги пресерьезно объяснял, что обе религии одинаковы в том, в чем одинаковы все религии, или даже он находил сходство там, где они очевидно различны. Так он напоминает, что Христос и Будда были призваны голосом с неба, как будто голос Божий должен исходить из подвала. Он с важностью указывает нам, что оба восточных учителя омывали ноги. Вот удивительное совпадение, не менее удивительное, чем то, что у обоих были ноги. А другой класс сходства – сходство где нет ничего похожего. Наш нивелировщик религии требует обратить внимание, что на празднике одеяния ламы раздирают на части и обрывки благоговейно хранят. Но ведь одежды Христа разодрали не из уважения, а насмехаясь, и обрывки оценил разве что старьевщик. Такую связь можно обнаружить и между двумя церемониями с мечом, ударом по плечу, посвящающим в рыцари, и казнью. Для человека, право, это не одно и то же. Наивный педантизм распространяется и на философские сходства. Они доказывают или больше, чем нужно автору, или ничего не доказывают. Буддизм одобряет милосердие и самоограничение. В этом буддизм не совпадает с христианством, а попросту не слишком расходится с общечеловеческим чувством. Буддисты, в принципе, осуждают насилие и излишества, поскольку их осуждает любой нормальный человек. Но ложно утверждение, будто буддизм и христианство одинаково их понимают. Все люди чувствуют, что мы в сетях греха. Почти все думают, что должен быть какой-то выход. Но что до того, каков этот выход, нет в мире религий, противоречащих друг другу больше, чем христианство и буддизм. Даже когда я вместе с прочими хорошо осведомленными, хотя и не слишком педантичными людьми верил, что буддизм и христианство похожи, меня удивляла потрясающая разница в их искусстве. Я говорю не о технике изображения, но о том, что хотят изобразить. Никакие два идеала не противоречат друг другу так, как святой готической церкви, святой китайского храма. Они противоречат друг другу во всем, но самое главное, глаза буддиста всегда закрыты, глаза христианина широко распахнуты. Тело буддийского святого плавно и гармонично, веки отяжелели и сомкнуты сном, а тело средневекового святого остался шаткой скелет, но у него пугающие живые глаза. Не может быть родства между духовными силами, чьи символы столь различны, даже если эти образы крайности, отклонения от основной веры, такие крайности может породить лишь подлинное различие. Буддист пристально глядит внутрь себя, христианин пристально смотрит наружу. Если мы пойдем по этому следу, мы обнаружим интересные вещи. Недавно миссис Безант в увлекательном очерке объявила, что есть только одна подлинная религия, все остальные — ее отражение или искажение. Безант Анни. Годы жизни 1847-1933. Председатель Теософского общества. Занимаясь созданием универсальной религии со многими элементами индуизма и буддизма, одновременно была политическим деятелем, председателем индийской партии «Национальный Конгресс». Единая вера, миссис Безант, это доктрина единой личности. Все мы один человек, и нет стен, ограждающих индивидуальность. Безант не учит нас любить своих близких, она хочет, чтобы мы стали своими ближними. Такова глубокая и многообещающая религия, которая должна примирить всех. Никакая теория не вызывает у меня более яростного протеста, чем это. Я хочу любить ближнего не потому, что он я, а именно потому, что он не я. Я хочу любить мир не как зеркало, в котором мне нравится мое отражение, а как женщину, потому что она совсем другая. Если души отделены друг от друга, любовь возможна. Если они едины, любви нет. Человек любит себя, но он не может в себя влюбиться. А если б смог, занудный вышел бы роман. В мире подлинных личностей «я» может быть не эгоистично, но мир миссис Безант — это всего лишь одно неестественно эгоистичное «я». Именно в этом вопросе буддизм на стороне современного пантеизма и имманентизма, а христианство стоит за человечность, свободу, любовь. Любви нужна личность, поэтому любовь жаждет различия. Христианин рад, что Бог разбил мир на кусочки, раз эти кусочки живые. Христианство велит детям любить друг друга, а не взрослому любить самого себя. Христианство велит детям любить друг друга. Сравните, дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Вот пропасть между буддизмом и христианством. Буддисты и теософы считают, что личность недостойна человека. Христианин видит в личности высший замысел Бога. Мировая душа теософов требует любви от человека, растворенного в ней, но божественное средоточие христианской веры выбрасывает человека вовне, чтобы он мог любить Бога. Восточный Бог — это гигант, вечно ищущий свою ногу или руку. Христианский Бог — великан с удивительным великодушием, отсекающий себе правую руку, чтобы она могла по доброй воле пожать руку ему.